Начавшийся вихрь веял смертью. Когда атака меча пространства прошла, энергия Суньмина несколько раз вышла из-под контроля, но тот смог вернуть ее и направил атаку прямо. Комп Джон не собирался уворачиваться. Меч пространства забрал почти всю энергию, но у него не отнять свободу владения огромной силой. Нет, Комп Джон исказился в лице. Он не смог остановить быстро приближающуюся энергию. Мужчина резко отошел в сторону, взмахнул своим оружием и призвал меч пространства. Две огромные силы столкнулись со взрывом. Не может быть, как он может выработать такую силу? Комп Джон быстро отошел назад и вознес меч. Его техника столкнулась с атакой Суньмина. Что за? Комп Джона отбросило в воздух. После атаки Суньмина на том месте ничего не осталось. Комп Джон не успел перевести дыхание, как парень уже прыгнул к нему. Тело нелюдя позволяло совершать невероятные маневры и атаковать с новой силой. Сердце бешено билось. Комп Джон посмотрел на спокойного Суньмина. Он быстро взмыл в воздух и взмахнул мечом, но его энергию оттеснили, и Комп Джон, сжав зубы, рухнул на землю. Затем он снова бросился на Суньмина, словно в капкан, но он знал об этом. Комп Джон как будто заскочил в ловушку, но не был пойман. Преследование души и кровавое разрушение проделали в ловушке дыру. «Что это за навыки?» «Не только навыки», — ответил Суньмин. «Я вкладываю все техники в кровавую стратегию. Это и добавило мощи ци. Кровавой стратегии не хватало как таковой, но он добавил бесконечность копья девяти небес. Не стоило ее недооценивать. Абсолютно молниеносная судьба и кровавое желание змей». Комп Джон среагировал на направленные в его грудь техники. Он быстро отразил абсолютно молниеносную судьбу, однако кровавое желание змеи столкнулось с техникой защиты Комп Джона. Не стоило недооценивать сумасшедшего дьявола. Суньмин развернул походку, а также технику бесследного шага, от которой у противников кружилась голова. Он еще раз раскрыл абсолютно молниеносную судьбу. Комп Джон проигнорировал приступ тошноты и взял меч. Меч и копье вновь столкнулись. Комп Джон резко посмотрел на Суньмина. Он держал копье только правой рукой, и одной рукой он заставил Комп Джона прогнуться. Кровавое разрушение поглотило его. Каха. Комп Джон отлетел назад. Душевная сила понесла урон. Он мог еще развернуть меч пространства. Оно начало искажаться вокруг Комп Джона. Использование душевной силы было велико, но только так он мог ответить Суньмину. Суньмин использует силу, не идущую ни с чем в сравнение. Опять, сердце колотилось, а тело, на удивление, слушалось. Суньмин вытянул вперед копье, открывая путь бесконечности копья девяти небес. Оно исказило пейзаж, и парень осознал, что он наконец-то достиг того, чего он так желал. Идеальное движение. Суньмин столкнулся с приближающейся атакой, и все вокруг стало яснее. Копье прошло вперед, несмотря на технику Комп Джона. Мужчина побледнел. На конце копья Суньмина сиял фиолетовый свет. Суньмин медленно прошел по пути вперед. После этого пространство пришло в норму. Комп Джон смирно стоял. В его груди зияла огромная дыра, и его накрыло отчаяние. «Ты пространство!» На это не понадобилось и минуты, но эффект был неоспоримый. Суньмин достиг превосходства. Парень со спокойствием в глазах мельком глянул на лицо Комп Джона. Тот осознал, насколько он ничтожен, и горько засмеялся. Что было в конце? Путь бесконечности копья девяти небес исказил твой меч пространства. А что меня убило? Кровавая стратегия и кровавое желание змей. Поздравляю с достижением превосходства, тяжело сказал Комп Джон, и из его рта полилась кровь. Но скоро-скоро ты умрешь. Конечно, Чон Вэ Чон придет убить меня. Ты велик, и так молод. Твое копье тоже потрясающе, но не на уровне короля копий. Комп Джон упал на колени. Не возгордись моим убийством. Я посоветую тебе одну вещь напоследок. Если встретишь короля копий, беги. Он. Комп Джон не смог продолжить. Рана в груди была смертельной. Может, он и смог бы продлить жизнь эликсиром, но у него не было возможности выпить его. Медиум не говорил о моей смерти, подумал Комп Джон, пока его сознание постепенно мутнело. Медиум только сказал, что возможно умрет Квон Джон. Он услышал это и пришел в лес защитить своего товарища. Не может быть, чтобы медиум не предвидел его смерть. Она была очевидна. Комп Джон не хотел закрывать глаза, но его взгляд все больше затуманивался. Может, он сделал это специально? Такими были последние мысли Комп Джона перед смертью. Суньмин посмотрел на умирающего Комп Джона. Король копий, он никогда не слышал о нем, но не стоит сейчас волноваться на этот счет. Здесь нет никакого короля копий. Суньмин убил Комп Джона, но это не было его целью. Если такое возможно, то он хотел убить Ком Джона кровавой стратегией. «Но я не ты», — подумал Сун Мин и поднял копье. Он направился в деревню. Глава 200, Ком Джон 4. В деревне эльфов творился переполох. Сражение Ком Джона и Сун Мина всколыхнуло весь лес, и через духов информация попала в деревню. Ком Джон умер. Квон Джон не мог поверить своим ушам. «Что?» — ему это сообщила его дочь, глава охотников. Она тоже не верила в это, ведь такого просто не могло случиться. Убийца Ком Джона пришел в лес, не останавливаясь ни перед чем. А потом, половина отряда оказалась мертва. Даже целым отрядом они не могли помешать ему выполнить задуманное. Не только отряд охотников, но и никто из эльфов не мог что-либо поделать. Никогда не изучавший сражения ребенок-эльф был сильнее человека. Но даже сотни таких эльфов не устоят перед пришедшим человеком. Не может быть. Ком Джон, продолжал бормотать Квон Джон. Квон Джон лучше всех знал силу своего друга. Глава отряда грустно посмотрела на своего отца. Эльфам тяжело размножаться, поэтому семейные ценности для них были крайне важны. «Отец», — заговорила девушка, — «кажется, нам нужно оставить лес». Квон Джон сохранял молчание. Под воздействием проклятия он был бессилен. Но что бы изменилось, будь он в порядке? Мужчина засмеялся. Даже под покровительством леса он бы не победил Ком Джона. А захватчик убил его, и сейчас он приближается к деревне. Куда мы пойдем, если покинем лес? Он хотел бы снять проклятие, но это не так легко. Даже если он прервет его действие, потребуется время, чтобы восстановить силы. А незваный гость не будет ждать. Нельзя разочаровывать медиума. В чем вы чоне не ожидали смерти Ком Джона? Ха-ха. Квон Джон засмеялся, тряся плечами. Глава отряда грустными глазами посмотрела на ослабевшего отца. После продолжительного смеха мужчина замолчал. «Нет смысла убегать», — пробормотал Квон Джон. «Как бы быстро эльфы не покинули лес, тот, кто убил Ком Джона, наверняка был быстрее их. И не один-два эльфа, а вся деревня должна была бежать. Если Квон Джон в одиночку покинет лес, он может убить всех остальных. Возможно ли такое, что он не последует за сотнями эльфов?» «Нет». Квон Джон склонил голову. «Он хотел бы жить со своими соплеменниками. Что же нужно сделать?» «Нет», он знал ответ. Он быстро проговорил его про себя. «Осталось только найти смелость начать действовать. Отец, бежим со мной». «Нет». Он открыл глаза и посмотрел на свою дочь. Единственный кровный наследник. Квон Джон вновь медленно закрыл глаза. Он, как и все, не хотел умирать. Даже прожившие сотни лет эльфы не хотят умирать. Квон Джон еще многое не успел сделать, но нет времени на сожаления. Сейчас ему нужно отказаться от всего. «Оставьте меня в деревне», — произнес Квон Джон. Наконец он решился. Он думал, что Ком Джон сможет предотвратить надвигающуюся смерть, но он мертв. Поэтому у него не осталось больше сил и желания упрямиться и хвататься за жизнь. «Отец, так будет лучше всего. Если я умру один, он не будет трогать остальных эльфов. Но отец, он вломился в лес и уже убил многих из нас. Мы, я понимаю, что патриотизм у вас переливается через край, но в этой ситуации есть только один выход. Если мы продолжим упрямиться, то мы все умрем. Поэтому спор окончен. Отец, больше ничего не говори», — сказал Квон Джон и посмотрел на свою дочь. Он хорошо знал, что произойдет, когда он умрет. Эльфы деревни может и оставит попытки мстить, но не его дочь. Она будет бросаться на врага до тех пор, пока не умрет. «Ты захочешь отомстить?» — слабым голосом сказал Квон Джон и взял за руку дочь. «На твоем уровне это невозможно. Когда я умру, покинь лес и иди на гору Юдзуки». «Что? Она далеко. Как только доберешься до горы, подожди полнолуния и залезь на ближайший выступ. Там прокричи мое имя и скажи, что ты хочешь отомстить за отца. Тогда она узнает, что дочь одного из шести всадников пришла за местью. Эта женщина тебе не откажет». «О чем ты? Запомни мои слова и никогда их не забывай. Если ты умрешь со мной, то не сможешь отомстить. А я хочу, чтобы за меня отомстили. Мой убийца должен умереть от твоей руки», — продолжал говорить Квон Джона, а его дочь дрожала. Она понимала, о чем говорит ее отец. Девушка не хотела принимать этого, но и сама хорошо знала, что это самый правильный путь. Глаза ее наполнились слезами. Она закрыла лицо руками и опустила голову. Не только патриотизм, а любовь к отцу заставила ее разрыдаться. «У нас мало времени», — пробормотал Квон Джон. Когда Сун Мин добрался до деревни, все эльфы выходили наружу. Хоть он и победил Ком Джона, он не чувствовал усталости после боя с ним. Он мог продолжать сколько угодно. В этой деревне жило не меньше 300 эльфов. Если он начнет сейчас, то, возможно, расправится со всеми за сутки. «Это ты убил Ком Джона?» – прозвучал тяжелый, больной голос. Сун Мин направился вперед. Стоящие перед ним эльфы образовали коридор к месту, где сидел Квон Джон. «Ты пришел убить меня, так ты Квон Джон», — хриплым голосом произнес Сун Мин. Он был полон желания убить его. Чувствительные эльфы уловили это и задрожали, отойдя назад. Сун Мин подошел к Квон Джону, и тот быстро заговорил. «Убей только меня». «Что? Я обещаю, что если ты убьешь только меня, вся деревня не притронется к тебе». «Что? Я ведь уже убил других эльфов. Разве я теперь не ваш враг?» «Ничего не произошло», — с тяжестью в голосе произнес Квон Джон. «Ты пришел в лес и не убивал эльфов. Так будет доложено. Ты пришел убить меня. Ни эльфы, ни лес не будет расценивать тебя как врага. Мне все равно, если стану врагом. Это будет докучать, конечно, но я справлюсь. Разве не нужно уменьшить число невинных жертв? Это решать мне», — ответил Сун Мин. Тогда Квон Джон побледнел. Он и не подумал бы, что Сун Мин так жесток. Впрочем, нет, не жесток, он просто имеет достаточно силы, чтобы делать то, что хочет. «Хватит», — предупредил Хаджу. «Я согласен с ним, не стоит увеличивать число жертв. Это плохо на тебе скажется. Из-за другой сущности, да, может ты и не замечаешь, но она уже сильно влияет на тебя. Не стоит слишком часто ею пользоваться». Услышав Хаджу, Сун Мин замолчал. Нелюдь был прав. Не стоит делать того, что не нужно. Сун Мин тоже подумал, что не стоит убивать всех, и медленно кивнул. «Хорошо, я убью тебя одного. Вместо этого я спрошу кое-что, что меня интересует». «Что? Иди сюда», — позвал его рукой Сун Мин. Тело Квон Джона поднялось. Оно медленно подлетело к Сун Мину. Квон Джон чувствовал приближающуюся смерть. Он был болен, но это не значило, что он не мог почувствовать страх. Квон Джон дрожал всем телом. «Я поверю, что ничего не случилось», — сказал Сун Мин и посмотрел на эльфов. «Но мне нужно, чтобы вы запомнили. Если вы нападете на меня, мне ничего не стоит поубивать вас всех». Эльфы не отвечали. Сун Мин нашел главу отряда в толпе. «Говорят, она твоя дочь». Ком Джон сболтнул лишнего. «Если я тебя убью, разве она не придет мстить за отца?» «Возможно. Но разве это не важно? Ты легко можешь сразить ее своими навыками. Это правда. Но я могу позаботиться об этом заранее. Оставь мою дочь. Взамен я отвечу на все твои вопросы. И не буду лгать. Даже если бы ты не поклялся, я уверен, что услышал бы все, что нужно. Ведь в противном случае я могу начать убивать эльфов по одному у тебя на глазах. Если ты так сделаешь, я сам убью себя. Думаешь, я тебе позволю? Проверь». Квон Джон блефовал, и Сун Мин лишь рассмеялся. Он больше не говорил и направился к выходу из деревни с Квон Джоном. До тех пор, пока они не исчезли с горизонта, эльфы молча стояли и смотрели. И когда Сун Мина и Квон Джона уже не было видно, эльфы заплакали. Сун Мин вернулся на место, где находился труп Ком Джона. Квон Джон увидел огромную дыру в груди своего друга, и это стало неоспоримым доказательством его смерти. «Я хочу узнать, о чем вы, Чон». Сун Мин посмотрел на Квон Джона. Тот прикусил губу. «Про тебя и других всадников, и о главе Чон Вэчона, Мусине. Почему вы хотели похитить Ви Джи Хюн? Какие цели преследует Чон Вэчон и насколько они сильны? Это, поклянись говорить правду», — прервал его Сун Мин. «Если ты соврешь и умрешь от того, что не сдержал клятву, я убью всех в деревне. Это жестоко. Поклянись». Сун Мин присел, подперев подбородок, и посмотрел на Квон Джона. Тот не ожидал, что так получится, но улыбнулся и поклялся на Мане. «Как ты уже знаешь, есть 6 всадников. Каждый из них работает на благо Чон Вэчона. Из кого он состоит? Для начала я получил прозвище Квон Джон, и я являюсь гончим. Ты знаешь, что мастера имеют разное влияние на сражение. Среди 6 всадников есть 4 по прозвищу Джон. Квон Джон, Ам Джон, Да Джон, Ком Джон. Среди них Ком Джон был самым сильным. Сун Мин встречал уже Ам Джона, а Ком Джон умер от его рук. Кажется, Да Джон был тем, кто использовал молот, а другие двое, они не входят ни в какое сравнение с нами. Даже уровень превосходства имеет свою иерархию. По сравнению с ними Ком Джон был ребенком. Их прозвища – Король Копии и Вольху. Где сейчас они все, и что они делают? Хаэм. Квон Джон состроил задумчивое выражение лица. Он поклялся, чтобы защитить дочь и деревню, а Сун Мин спрашивал самое тайное и сокровенное о Чон Вэчоне. «Ты не расскажешь?» «Расскажу». Квон Джон исказился в лице. «Я и сам не знаю, где Ам Джон. Как я и говорил, Всадники действуют по приказам. Это была правда. Потому что она не взорвалась. Я не знаю и местоположение Даджона, но ты можешь узнать это легко. Что это значит? Даджон знаменит. Его называют королем наемников. Он действует в Эри. О шести всадниках мало что известно, но с ним все обстоит иначе. Король наемников. Это имя навеяло ему воспоминания о прошлом. Глава 201. Ком Джон В. В прошлой жизни Сун Мин принадлежал к союзу наемников Корона. Тогда для него самым великим и сильным человеком в мире казался наемник класса СС. Конечно, сейчас он понял, как ошибался, но в прошлой жизни король наемников Дмитрий для них был словно бог. В прошлой жизни помимо высокого уровня наемник Дмитрий также имел хорошую репутацию. Сун Мин и подумать не мог, что король наемников окажется одним из шести всадников Чон Вэ Чона. Король копий, бродяга, неизвестно, где именно он находится. Даже среди всадников Чон Вэ Чона к нему особое отношение. Воль хуже. Квон Джон ненадолго задумался, а затем продолжил. Он живет на горе Юдзуки. Там он построил лунный дворец. Говорят, что в Чон Вэ Чоне он близок к уровню бога Мусина. Если сравнивать тебя, Мусина и Ком Джона, не стоит даже начинать этот разговор, сказал Квон Джон с холодным выражением лица. Не сравнивай нас. Никто из Чон Вэ Чона не может поравняться с Мусином. А глава Самарён? Глава Самарён, признанный Мусином противник. Но я не знаю, что с ним сейчас. 10 лет назад Мусин отошел от дела и неизвестно, где он находится. Почему Чон Вэ Чон похитили Ви Джи Хюн? Ради великого принципа. Тогда расскажи, что за великий принцип. Квон Джон на некоторое время замолчал, но, немного погодя, он вздохнул и произнес. Этот мир огромен. Ты знаешь о хищниках? Да, хищники – это чудища, а не люди. Они существовали задолго до Чон Вэ Чона, и Мусин не знал, что с ними делать. Одна из целей Чон Вэ Чона – уничтожение пожирающих людей и монстров. Что за чушь? Произнес Хаджу. Нельзя просто так уничтожать нелюди. Звери, может, и вымирают, когда не могут размножаться, но не мы. Монстры – это люди, отказавшиеся от человечности. Поэтому, пока на свете существуют люди, невозможно уничтожить монстров. Сун Мин передал эти слова Квон Джону, и тот кивнул. Да, но что будет, если уничтожить это правило? Чтобы как сильно люди не старались, они все равно останутся людьми. Такого не может быть. Одни из представителей монстров, Гули и Личи, они становятся нечистью с помощью темной магии и силы короля магов. Если король магов перестанет существовать, то и Личи перестанут появляться. Если уничтожить это правило, то монстры больше не смогут размножаться. И как вы собирались уничтожить это правило? Вмешаться в него? Так говорил Мусин. Все в Чон Вэ Чоне владеют ци, а ци, в отличие от обычной или темной магии, это человеческое изобретение и сила. Мы не можем узнать, как вмешаться в правила, только Мусину это известно. И он сказал, что для того, чтобы вмешаться, нужна Ви Джи Хюн. Зачем она нужна, ты знаешь? Нет. И это вся цель Чон Вэ Чона? Опять спросил Сун Мин. Квон Джон заколебался, но ответил. Король магов не сможет вмешаться в этот мир, если монстры исчезнут из него. Тогда останутся только люди и зомби. Затем Чон Вэ Чон завоюет мир и создаст новый Мурим, сказал Квон Джон, а от его ответа Сун Мин только засмеялся. Ха-ха, сделайте новый Мурим, не может быть, у вас нет ни единого шанса. Однако все в Чон Вэ Чоне существуют именно для него. Они ищут мастеров превосходства, а если те не могут послужить Чон Вэ Чону, то они их убивают. Насколько развился Чон Вэ Чон? Кажется, он состоит не только из шести всадников и Мусина. Чон Вэ Чон существует давно. За это время мы овладели многими связями. Например, король наемников Даджон имеет сильное влияние на всех наемников. Нынешний глава Мурима, Черный Дракон, тоже состоит в Чон Вэ Чоне. От его слов Сун Мин нахмурился. «Сторонись Черного Дракона», так ему сказал глава Самарён. Черный Дракон был ответственен за распространение слухов о том, что Сун Мин убил Че Гальтерина и Мо Йен Саджин, да и приказ Юхо Джону умереть от рук Сун Мина был издан им. Так значит, что вся фракция следует воле Чон Вэ Чона. Понял Сун Мин. Я и сам не знаю, насколько влиятелен Чон Вэ Чон. Все известно только Мусину. Ты один из всадников и ты ничего не знаешь. Это не было ложью, потому что поклявшийся на Мани Квон Джон все еще был жив. Через диалог с Квон Джоном Сун Мин все-таки кое-что узнал. Например, о невероятной цели Чон Вэ Чона и о том, что для ее исполнения нужна Ви Джи Хюн. Поскольку они настроены решительно, от Ви Джи Хюн они не отстанут. К тому же, Сун Мин понял, что и Муримы тоже находятся под влиянием Чон Вэ Чона. Сун Мин, убив Ком Бжона и Квон Бжона, точно станет их врагом. Сейчас на парня давили слухи, но они уже далеко распространились, и сейчас закрепится в сознании людей еще сильнее. Спрошу кое-что еще напоследок. Сун Мин встал. Перчатки твоей дочери сделаны из чешуи драконы. Как их изготовили? Я не знал, что ты заинтересуешься этим. Эти перчатки были получены от дворфа давным-давно. Тогда он лично принес их в качестве подарка. А где он сейчас? Это было 1000 лет назад. Дворфы живут долго, но он уже мертв. Сун Мин цокнул языком. Он был в этом заинтересован и вспомнил слова Селигруса о том, что глава дворфов сможет совладать с костями и чешуей дракона. Для этого ему однажды придется наведаться в город дворфов. Я услышал все, что хотел. Сун Мин взял копье и подошел к Квон Бжону. Пощадит ли он его за информацию? Квон Бжон надеялся на это, но Сун Мин лишь сказал: «Я не сохраню тебе жизнь, даже если ты снимешь проклятие. Ты принадлежишь к Чон Вэ Чону, а значит все равно станешь моим врагом, и я лично хочу тебя убить, потому что ты сделал Ви Джи Хюн слабый». «Понятно», — тихо произнес Квон Бжон. «Ты хочешь что-нибудь сказать напоследок? Если скажу, то ты запомнишь? Нет, тогда нет смысла». Квон Бжон тихо закрыл глаза. Сун Мин проткнул его копьем. Ослабшее от проклятия тело Квон Бжона не сопротивлялось. Сун Мин ударил ровно в сердце и проводил взглядом падающее тело Квон Бжона. И все-таки, в затухающем сознании Квон Бжон вспомнил о покидающей лес дочери. Он предотвратил смерть своего кровного родственника, он предотвратил смерть племени. И отвечая на вопросы Сун Мина, он скрыл существование медиума. Нельзя. Сун Мин убедился, что Квон Бжон мертв. Он сложил его меч в сумку, потому что с первого взгляда было понятно, что перед ним находился непростой клинок. Сун Мин проверил Квон Бжона, но не нашел его сумки. Ничего не поделать. Сун Мин проверил его карманы. Они были полны различными эликсирами. Он поискал их свойства и описание, но не нашел. Парень выпрямился. «Куда теперь мы идем?» — поинтересовался Хаджу. «Туда, где находится глава Самарен», — ответил Сун Мин. Теперь все дела на юге были закончены. Сун Мин печально склонил голову, вспомнив, что сюда они пришли втроем, и развернулся. Если он пойдет туда, где находится глава Самарен, то сможет встретиться с маленьким дьяволом. Ви Джи Хюн трясло, и она, сидя в лесу и получая природную энергию, поняла, что в ней происходит изменение. Тяжесть в теле исчезла, и девушка открыла глаза. А проклятие исчезало. Ви Джи Хюн удивленно посмотрела на свое тело. Она давно такого не ощущала. Шатаясь, она поднялась с места. Хоть проклятие и исчезло, но мгновенно восстановить силы нет так-то уж и легко. Впрочем, глубоко внутри нее происходили изменения, и Ви Джи Хюн уже могла легко шевелиться. «Видимо, Квон Бжон мертв», — послышался безразличный голос. Девушка повернулась в сторону говорящего. Глава Самарен стоял и смотрел на нее. Пока Ви Джи Хюн находилась в лесу, она не виделась с главой Самарен. Они жили в одном лесу, но никто из них не искал другого. За несколько месяцев в лесу Ви Джи Хюн впитала приличное количество природной энергии. Призрачному копьеносцу, видимо, удалось убить Квон Бжона. Ему повезло. Ви Джи Хюн, тяжело дыша, вспомнила Сун Мина. Когда-нибудь она точно отплатит ему. Она попробовала пробудить Нейгун. Из-за проклятия все это время энергия находилась в состоянии покоя, словно камень, но сейчас она среагировала. Нейгун начал литься. Ви Джи Хюн задрожала. Она находилась под проклятием больше года, и каждый раз, когда Нейгун проходила сквозь вены, она чувствовала боль. Количество Нейгун возросло. Больше года она впитывала природную энергию. Благодаря этому Ви Джи Хюн выживала несколько месяцев в лесу. Так как она изучала различные ци, раньше ее Нейгун находилась на бесподобном уровне, и благодаря лесу она увеличилась в несколько раз. «Кажется, не будет лишним отдохнуть тут несколько дней», — пробормотала Ви Джи Хюн. Глава Самарен молча смотрел на маленького дьявола, толкая пальцем фею на плече. «Сегодня на нем была маска медведя. Я хочу провести с тобой тренировочный бой», — сказала Ви Джи Хюн. Мужчина не ответил. Фея укусила его за палец, но тот, как ни в чем не бывало, оставался спокоен. «Да», — сказал он наконец после непродолжительной паузы, — «я могу и убить тебя». «Мне все равно», — сказала Ви Джи Хюн, — «потому что я тоже могу тебя убить». И это была правда. Ви Джи Хюн вспомнила Сун Мина. Глава Самарен сказал, что сделает его своим учеником, если тот придет в лес. Еще когда она впервые услышала эти слова, то сразу подумала: нет, и я своего мнения не изменила. Поэтому она хотела убить главу Самарён. Хорошо, улыбнулся тот и засмеялся. Я с радостью надеру задницу наглому подростку. Глава 202, Море И. Сун Мин лениво потягивал пиво в шумном трактире, как вдруг к нему кто-то подошел. Ты тоже собираешься на лодку? Сун Мин выпрямился и поднял голову, взглянув на говорившего. Перед ним стоял крепкий парень, загорелая кожа, плотное телосложение, татуировки на обеих руках. От напряженного и даже слегка раздраженного взгляда Сун Мина парень засмеялся. «Не волнуйся ты, я просто спросил», — сказал парень и протянул руку, на которой выступили огромные мускулы. Сун Мин, не отрывая взгляда, медленно пожал ладонь парня. «Ты с лодки?» «Ну да», — парень кивнул в ответ на вопрос Сун Мина. Хоть его физическая сила и была в норме, но не чувствовалось, что он владел ци. Возможно, он мастер, вернувшийся к первоначальной форме. У Сун Мина появились смутные сомнения. Когда мастер применяет возвращение к первоначальной форме, то его аура ци пропадает, однако если разница сил слишком большая, то возможен их конфликт. Сун Мин все же решил, что этот парень не является мастером ци. Так что, куда ты направляешься? В Белладор, ответил Сун Мин. Белладор был портовым городом на западе и находился близко к лесу Лигра, куда шел Сун Мин. Он решил покинуть Сушу из-за преследования муримов. Даже море может оказаться небезопасным. Ничего не поделать. Он решил поехать на корабле не только из-за муримов. Плавательный транспорт просто был быстрее. В Белладор. Да, я же только что сказал. Зачем он заговорил? Сун Мин взглянул на лицо парня. Видимо, ему просто стало скучно. Он смотрел на Сун Мина сверху вниз и о чем-то задумался. Ему не казалось, что тот принадлежит к информационной гильдии. Сун Мин приобрел вещи, чтобы оставаться незаметным в Эребрисе и не был одет в доспехи. «Не хочешь подзаработать деньжат?» – спросил парень. «Что? Да ничего сложного. Просто нужно передать кое-что в Белладор». «Что передать? Это несложно. Так что передать-то нужно? Ты возьмешься?» – сухо спросил парень, игнорируя расспросы. Тогда Сун Мину пришло озарение. Ему предлагают перевести контрабанду. Это не было редким делом. Почти всеми сделками в Ирии занималась коммерсантская гильдия. За свои услуги они брали комиссию, а некоторые редкие товары изымали и присваивали себе. «Нет, спасибо. Что, волнуешься?» «Да не переживай ты. Тебе просто нужно доставить вещи все. Денег дадут много. У меня и так много денег. И при этом ты садишься на торговое судно?» – спросил парень так, словно все знал. Сун Мин больше его не слушал. Он терпеть не мог докучающих личностей. Если его поймают за контрабанду, то и его отношения с коммерсантской гильдией ухудшатся, а значит и с муримами. Потому что эти двое были тесно переплетены. «Ну и ладно, ты останешься в проигрыше. Не сожалей потом», — сказал парень, посмотрел на реакцию Сун Мина и встал. Он подошел к другому мужчине, пьющему в одиночестве. Видимо, он целился на не жителей деревни, а на одиноких путешественников. Выпив все пиво, Сун Мин встал и потрогал удостоверение наемника в кармане. Он купил фальшивые документы в Эребрисе, но он не боялся быть пойманным, потому что в Эребрисе даже подделки были высокого качества. «Наемник ранга Чон Хён Су», — гласило удостоверение. Сун Мин не знал владельца этого имени. Наверное, тот уже давно мертв, или попал в такую ситуацию, что лучше умереть. Выйдя из трактира, Сун Мин проверил время. Пора уже садиться на корабль. Среди идущих в Белладор кораблей он выбрал небольшое коммерсантское судно. Ему бы хотелось сесть на большой корабль, но для наемника ранга с без связи это было невозможно. Разве что только через взятку. Но это бросается в глаза. И он естественно пошел за покупками, чтобы поменять свой внешний вид. Теперь он наемник ранга С, поэтому ему следует вести себя соответственно. Нельзя покупать информацию в Эребрисе. «Ты собираешься прятать меня в этих безобразных доспехах?» – заворчал Хаджу. «Ничего не поделать. Доспехи, где обитал Хаджу, были слишком вычурными. Теперь ему предстоит переместить свое сознание в более старую броню. Твои методы такие скучные. Давай лучше захватим корабль, скажем всем, чтобы заткнулись и проваливали. Разве так не легче? Тогда слухи распространятся еще больше», – мысленно ответил Сун Мин. «И разве не ты говорил, что нужно быть осторожным? Да шучу я. Даже если твой способ и скучный, он все же хороший», — произнес Хаджу. Раньше ему не нравилась скрытность Сун Мина, но не сейчас. Он понял, что тот не собирается становиться нелюдем, да и сам Хаджу хотел, чтобы он сохранил свою человечность. Поэтому он и сдержал его тогда, в лесу эльфов. Что ж, в худшей ситуации можно использовать и такой способ, подумал Сун Мин и прошел вперед. У Джарвида была мечта. Сейчас он простой коммерсант, но когда-нибудь он хотел владеть частью гильдии или стоять у ее верхушки. Не слушать наставления отца, а жить как ему самому хочется. Как бы там ни было, Джарвид был искренен в своих желаниях. Он получил свой корабль от отца, и это был первый раз, когда он перевозил на нем наемников. Но все в порядке. Джарвет открыл вино в своей каюте. Этот напиток он наливал себе только для красоты. Он не знал даже его вкуса. В Белладоре нужно будет купить еще бутылку. Джарвет потряс бокал с вином. Скоро они тронутся. В этот раз Джарвиду больше нравился момент отправления. Он понимал, что много не заработает и ни на что не надеялся. До того, как он осушил бокал, кто-то ворвался в каюту. Сидевший и вкушавший вкус вина Джарвет ничуть не удивился. Это случалось всегда. Видимо, еще один наемник. Можно не обращать внимания. Наемники на корабле Джарвида не принадлежали ни к какой организации. Они были никудышны, да и стоили копейки. К тому же, наемники из гильдии не предавали за деньги. Как и думал Джарвет, Сун Мин поднял голову. Место удара совсем не болело, да и удар не был настолько силен, чтобы у него повернулась голова. Однако он все же ее повернул, потому что думал, что так и будет реагировать наемник ранга С. Больно, да, ударивший его парень практически состоял из мускулов. Как его там звали? Он ведь только что слышал его имя, да, Ян Су. Наемник ранга С, еще у него было прозвище, но его он не помнил. Не только Сун Мин попал под кулак Ян Су. 8 наемников сидели, потирая лица, но никто из них не кидался на Ян Су. Наемники ранга С в Муриме считались второсортными людьми, но не только у мастеров были свои классы, у низов тоже было разделение. «Если будешь слушаться, то больше такого не повторится», — сказал Ян Су. Сун Мин, как и другие, потер щеку. Ян Су завладел судном и будто одержал победу. Другие наемники на борту не выступали против. Ян Су накинул взглядом всех наемников по одному. Все опустили взгляд. Сун Мин тоже склонил голову, когда пришла его очередь. Мастер превосходства дал такому идиоту себя побить. Засмеялся Хаджу. Ян Су свирепо посмотрел в глаза Сун Мину. Он поднял огромный кулак в воздух. Но не смог ударить, потому что Сун Мин ударил его в ногу. Пока тот не успел оклематься, Сун Мин собрал силу. Ян Су схватился за ногу и закричал. Сун Мин ударил его еще раз. Голова Ян Су откинулась назад. Сун Мин не собирался высовываться, но подумал, что будет удобнее, если он окажется выше этого идиота. «Больно, да», — передразнил его Сун Мин. У гиганта болели ноги и живот. Ян Су присел на пол и посмотрел на Сун Мина. «Не доставай меня больше», — сказал Сун Мин и постучал копьем. Он приобрел дешевое копье в лавке, но оно было настоящим. Ян Су посмотрел на свет и сглотнул слюну. «Да-да». Ян Сун поднялся, все еще придерживая ногу. Сун Мин остался доволен такой реакцией и отвернулся. Это должен был делать не наемник, а работники корабля. Наемники ловили монстров в море или сражались. Но как только что-то случалось, наемники ничего не могли поделать. «Я буду в каюте. Если возникнут проблемы», — сказал Сун Мин и показал на Ян Су, «ты лично приди за мной». «Да», — тихо ответил Ян Су. Сун Мин направился в свою комнату. Пройдя доску, он встретился глазами с одним из работников. Тот, увидев Сун Мина, ничего не сказал. Моряки тоже знали, что отличало их от наемников. «Теперь поплывем в комфорте», — обрадовался Хаджу. «Не думаю, он никогда не плавал на корабле, пока был наемником. В прошлой жизни он не выходил за пределы Бихингера. Впрочем, он много раз слышал о том, что в длинных поездках обязательно что-то происходит. Может появиться монстр, имеющий в своем распоряжении целое море, а еще корабль могут атаковать люди из Мурима. Лодка была небольшой. 10 наемников ранга С, это слишком мало. Ты станешь предводителем наемников», — заговорил кто-то. Это был человек средних лет, читавший будущее. Сун Мин мельком посмотрел на мужчину. Он имел при себе кинжал. Сун Мин решил, что он на уровне кульминации. «Вы кто?» «Охранник совладельца. Пожалуйста, не вызывай лишнего переполоха. Мы в одной лодке, а я не хочу убивать товарища», — ответил мужчина. Сун Мин не подумал, что он, находясь на своем уровне, вовсе не гордится тем, что сейчас делает. Он спросил мужчину: «Вы тоже наемник? Если подумать, то да. Мой уровень отличается от твоего. Я нахожусь в гильдии, а на эту лодку я сел для того, чтобы избежать суматохи». Он понял его слова. В прошлой жизни он слышал о таком. Член гильдии может проехать на лодке. Если судно встретится с пиратами, он ответственен за переговоры от имени гильдии. Переговоры заключались в оплате, и в таком случае охранник должен был платить из своего кармана. Это цена жизни. Многие пираты не хотят работать с коммерсантской гильдией. Поэтому, если был человек для переговоров, они получали побольше денег и отпускали их. Если на судне находится арбитр, то поездка пройдет безопасно. Да, потому что между гильдией и пиратами заключен договор, чтобы не трогать судно с арбитром на борту, произнес он, и Сун Мин кивнул. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что я защищаю твою жизнь. Хорошо работайте, сказал Сун Мин и прошел мимо. Тут многие не знают своего места. Точно, подумал Сун Мин и прошел в комнату. Но нам повезло. Надеюсь, мы не встретимся с пиратами по дороге в Биладар. Не знаю, не уверен, что обойдется без приключений, засмеялся Хаджу. Глава 203, море 2. Плавание проходило гладко. Через неделю после того, как они покинули портовую деревню, особых проблем не возникало. В прибрежных водах обитало множество монстров, желающих полакомиться слабаками. Они были тупы, но инстинктивно знали, что нельзя атаковать это судно. Благодаря тому, что проблем практически не было, Сун Мин на протяжении всей недели проводил большую часть времени в своей каюте. В прибрежных водах наемникам нечего было делать. Даже водившиеся там пираты не позарятся на их корабль. Они никогда не нападают на торговые судна таких размеров. В своей комнате Сун Мин в основном тренировался и размышлял о превосходстве. Он только недавно достиг этого уровня, но смог одолеть Комп Джона, владеющего искажением пространства. Если ему это стало по силам, то это значило, что он достиг уровня превосходства, который он получил в мире сознания. Наконец-то он достиг этого. А что будет после, неизвестно. С какого-то момента все развитие Сун Мина начало зависеть от него самого. Он может стать еще сильнее. У него было черное и еще не освоенное драконье сердце. К тому же, он быстро восстанавливался из-за тела дракона. Однако его преследует Чон Вэ Чон, поэтому ему нельзя расслабляться. Он победил Комп Джона, а это значит, что он превзошел и Ам Джона, и Да Джона. Впрочем, оставался еще Черный Дракон, король копии Воль Ху, и еще Му Син. В конце концов, придется сражаться и с ним, а он был мастером, которого еще никто не превзошел. Глава Самарен. Сун Мин вспомнил и его. Вспомнил его слова «А ты мне по душе», с которыми он помог ему. Если бы этого не случилось, то Сун Мин умер бы от рук Ам Джона и Ви Джи Хюн бы забрали. Он не мог понять причину его симпатии, но для встречи с Му Сином ему требовалась помощь главы Самарен. Сун Мин не мог и близко представить, какого уровня достиг глава Самарен. Внезапно кто-то постучался в двери. Сун Мин поднялся с кровати. Он почувствовал присутствие Ян Су. Сун Мин приказал ему приходить только по важным делам, и за всю неделю его ни разу не беспокоили. «Что?» – спросил Сун Мин, открыв дверь. Как только их взгляды встретились, Ян Су тут же опустил голову. Красный след, оставшийся от удара Сун Мина неделю назад, полностью прошел. «Вас зовет совладелец». «Совладелец? Меня?» «Да, и не только вас, а всех наемников», – сказал Ян Су, вытирая пот. Сун Мин просто кивнул. Для него до сих пор было непривычно слышать имя наемника Чон Хен Су. Сун Мин вышел из каюты. Солнце пекло. На крыше отражалась легкая дымка. Наверху торгового корабля сидел Джарвет и смотрел на солнце. Рядом с ним стоял огромный юноша и двумя руками закрывался от солнца. Наемники. Джарвет стоял наверху и смотрел на них, словно они все куски дерьма. Сун Мин посмотрел на Джарвида и встал вместе с остальными наемниками. Корабль покинул прибрежные воды и вышел в океан. За эту неделю работы толком не было, но теперь вам придется попотеть. Джарвет начал говорить громче. «Монстры! Эти чертовы чудища скоро толпами на нас повалят. Не то чтобы я сомневаюсь в ваших способностях, но предупреждаю на всякий случай». Джарвет заговорил о морских монстрах. Рядом стоявший Ян Су тихо произнес. «А как мы будем ловить морского змея?» Сун Мин понимал его беспокойство. Морской змей являлся особо опасным представителем морских монстров. 10 наемников Рангас не могут одолеть его. Сун Мин посмотрел на арбитра рядом с Джарвисом. В худшей ситуации ему придется вмешаться. И если пираты нас атакуют, то не делайте лишних движений. Что? Наемники непонимающе загалдели. Просто ожидайте моих указаний. Понятно? Делайте, как я вам скажу. Сун Мин понял, почему Джарвет так говорил. Если наемники сделают что-то не то, то вмешавшемуся арбитру придется внести еще большую сумму. Разумеется, не всем пиратам предлагаются деньги. По возможности их разбивают силой, но в противном случае судьбу судна решает арбитр. Джарвет закончил длинное выступление. Видимо, он просто хотел покрасоваться перед всеми. Сун Мин в общем-то проанализировал, что за человек Джарвет. Он много блефует и преувеличивает. После этого Джарвет больше не собирал всех наемников вместе. Если все пойдет по плану, то путь на лодке займет около 2 месяцев. К счастью, море не сильно изменилось, да и погода была неплохая. Джарвет не внушал доверия, но его команда работала почти без проблем. Но они все же были. Как и предупредил Джарвет, судно подверглось атакам. Не морского змея, но странных птиц и отвратительных русалок. Впрочем, русалками они были только на словах, и сильно отличались от сказочного образа получеловека-полурыбы. Они считались айнами, но из-за отсталости их прозвали морскими орками. От бесконечных атак число наемников не уменьшилось. Появились раненые, но все-таки наемники Рангас имели некоторый опыт в бою и навыки. По крайней мере, они были ветеранами в борьбе с русалками. «Свихнуться можно», – пробормотал Ян Су с бинтами на 2 руках. Копья русалок пронзали его руки насквозь, но на такие раны жалко тратить лекарства. Ян Су посмотрел на размозженную голову русалки и прикусил губу. «Мне нравится ходить в плавание, потому что платит много, но само проживание здесь дается тяжело. Не так ли?» Ян Су посмотрел на Сун Мина в поисках одобрения. «Может, в прошлой жизни и было иначе, но сейчас Сун Мин не чувствовал потребности в друзьях и общении, поэтому проигнорировал слова Ян Су. Впрочем, он понимал его, потому что в прошлой жизни сам был настоящим наемником. Наемник ранга съел и жил одним днем. Он не знал, когда умрет, поэтому отбрасывал реальность и жил каждый день как последний, напиваясь и развлекаясь с проститутками, чтобы забыться. Хён Су, вы когда-нибудь были в Белладаре? Я хорошо знаю этот город. Как только доберемся до него, можем пойти вместе». Сун Мин проигнорировал эти слова, но Ян Су продолжал говорить. Так и прошел месяц. Атаки морских чудищ продолжались. Ян Су и другие наемники получали раны, но не Сун Мин. Ян Су начал подозревать, что Сун Мин не наемник ранга С, поэтому пытался с ним подружиться. Конечно, Сун Мин не собирался связываться с Ян Су, однако тот привлек его внимание. «Что ты делаешь, а?» Ян Су посмотрел на Сун Мина и перестал чистить русалку огромным ножом. «Не собирается же он ее съесть?» С отвращением подумал Сун Мин. Он не был настолько в отчаянии. Благодаря запасам в сумке он мог вдоволь питаться даже после прибытия в Белладар. «А это?» – улыбнулся Ян Су. «Это же самка. И что? Не делайте вид, что не знаете?» – засмеялся Ян Су с искрой в глазах. Хаджу, услышав это, громко выругался. Сун Мин больше не хотел с Ян Су разговаривать. Как позже оказалось, другие наемники тоже забили низ палубы русалками. Плавание всегда такое, беспорядочное и отвратительное. Сун Мин подумал, что наемники жили так всегда, и ничего их не изменит. «Корабль!» – закричал один из матросов. На судне поднялась паника. Услышав его крики, наемники повыбегали из своих кают. Все, естественно, подумали о пиратах. Совладелец Джарвета и арбитр из гильдии вышли на палубу. Это не пираты. На маленьком корабле не было ни символов, ни каких-либо других опознавательных знаков, ничего. Он просто рассекал волны, то исчезая, то появляясь на горизонте. Сун Мин раскрыл глаза. Расстояние было большое, но он без труда разглядел, кто находился на том корабле. Похоже, они потерпели крушение. «Что прикажете делать?» – спросил капитан у Джарвида. Тот без каких-либо эмоций посмотрел на лодку и спокойно ответил. «Игнорировать их. Нам людей хватает». В этот момент человек, находящийся на потерпевшем крушении корабле, поднялся на мачту, и дым с нее взорвался 5 цветами, разлетевшись по сторонам. Арбитр, увидев это, прокричал. «Нет». Он схватил Джарвида за плечи. Тот покривился и раскрыл рот. «Это цвета рода Дерат. Клана Дерат?» Лицо Джарвида побледнело. Он хорошо знал их. В гильдии коммерсантов существовало 3 клана, и клан Дерат обычно был ответственен за сделки на воде. Джарвет сглотнул. «Сейчас же направьте лодку в ту сторону». Джарвет повысил голос, а его глаза загорелись. Джарвет руководил судном, но арбитр относился к гильдии коммерсантов, и в конце концов корабль развернули по его приказу. На лодке было 3 людей, 2 монахини и 1 мальчик в дорогой одежде. Наемники глотали слюни, смотря на монахинь. Арбитр взглянул на них. Боже мой, они думали, что умрут на воде. После того, Как монахини взобрались на лодку, они воззвали к своему богу. Мальчик, полный злости и усталости, спросил: «Это торговое судно?» «Да», — ответил арбитр и склонил голову перед мальчиком. Тот увидел знак гильдии на левой стороне груди. «Ты арбитр?» «Где?» «В гильдии Полис». «Да, тогда хорошо», — мальчик тяжело вздохнул и потряс головой. «Я Ингрейд Рад. Нас атаковали какие-то сумасшедшие пираты, и мы чудом выжили». Услышав его имя, брови арбитра взмыли вверх. Его фамилия означала принадлежность к роду, однако арбитр не помнил имени Ингрей. Может, потому что в клане было много детей. «Куда направляется судно?» «В Беладар», — ответил арбитр. Джарвет усердно пытался понять ситуацию. Он и сам знал клан Дырат и понимал, что это шанс, которого он так давно ждал. Он спас одного из Дырадов от смерти в море, а клан его наградит. А после он добьется успеха в их гильдии. «У меня было послание, которое нужно срочно передать. Куда вы для этого направлялись?» — спросил Джарвет. Ингрей, посмотрев на него, спросил в ответ: «Ты владелец?» «Да, это так. Мне нужно не в Беладар, а в Равкас. У меня нет причин ехать в Беладар, я только что оттуда выехал». Равкас являлся огромным портовым городом неподалеку от деревни, откуда они отправились. Джарвет покачал головой на его ответ, выбирая между торговой сделкой в Беладаре и шансом быть замеченным кланом в Равкасе. «Мы едем в Равкас», — закричал в итоге Джарвет. Наемники заворчали, но не возражали. «Если им заплатят, то им по большому счету плевать, куда ехать, в Равкас или Беладар. А вот это уже проблемка», — пробормотал Сун Мин после решения Джарвида. «Мне нужно в Беладар». Глава 204, Море 3. Сун Мин произнес это негромко, но все услышали. Джарвет перестал смеяться и посмотрел на парня. «Ты как там тебя зовут?» «Чон Хён Су», — ответил Сун Мин. Это было прикрытие, и он продолжал использовать это имя. «О чем ты вообще говоришь?» Вмешался арбитр и быстро подошел к Сун Мину. Ян Су и другие наемники тоже не ожидали такого ответа и стояли с удивленными лицами. «Мы идем по прежнему курсу в Беладар. Это так тяжело?» — спросил Сун Мину арбитра, и тот исказился в лице. Ингрей, Джарвет и другие члены экипажа видели только, как обычный наемник хочет поменять курс по своему усмотрению. Арбитр вытащил меч. «Этот корабль идет в Равкас. Если не нравится, сходи с него». «Нет, я не собираюсь этого делать, как и ехать в Равкас». «Да ты вообще слов не понимаешь, как и ты», — сострил Сун Мин. Арбитр молча взмахнул мечом. Острый клинок скользнул у горла Сун Мина. Тот мельком взглянул на него, и оружие зависло в воздухе. «Что?» — арбитр округлил глаза. Невидимая рука держала клинок, не давая ему шевелиться. Сун Мин еще раз бросил взгляд на меч, и он сломался на две части. «Мы идем в Беладар», — повторил Сун Мин. «Это магия?» — арбитр побледнел. «Нет, какая к черту магия? Он же наемник с ранга!» — мужчина закричал Сун Мину. «Ты маг?» «Нет», — честно ответил парень, но арбитр уже не слушал. Из сломанного меча пошел синий дым. Наемники издали удивленные возгласы. Для них это был чуть ли не поднебесный уровень. Арбитр опять закричал и побежал на парня, который даже не вытащил копье. Сун Мин просто использовал энергию, которая тут же окружила его. Арбитр опустил меч, не в силах противостоять этой силе. Он начал кашлять кровью и больше не мог пошевелиться. И не только он, все вокруг упали обессиленные. «Мы идем в Беладар», — вновь сказал Сун Мин, обратившись к севшим на пол людям. Он был мастером превосходства и мог влиять даже на тех, кто был далек от Ци. Для него эти несколько людей были всего лишь насекомыми. «И не говорите, что не согласны. Я вас не уговариваю, я вам угрожаю. Я могу вас всех как и запросто убить, так и пощадить», — сказал Сун Мин и посмотрел на Ингрея. Тот сидел на земле и смотрел Сун Мину в глаза. «Я не знаю кланов в гильдии коммерсантов, так что я им ничего не должен. Если хочешь ехать в Равкас, плыви на лодке». «Ты хоть знаешь, кто я такой? Я же сказал, мне нет до этого дела. Ты знаешь, что значит стать врагом гильдии коммерсантов в этом мире? Ты мне угрожаешь?» — спросил Сун Мин. «Если испортить отношения с гильдией, то жизнь в Эребрисе усложнится. С этим ничего не поделать». Гильдия коммерсантов отвечала за большинство сделок в Эребрисе, однако на Сун Мина это никак не влияло. «Я убью тебя на месте. Все подумают, что на твой корабль напали пираты или тебя выбросило за борт. Если ты умрешь здесь и сейчас, то никто и не подумает, что это я тебя убил. Команда этого корабля, если нужно будет, я убью их всех, чтобы не болтали лишнего. Я и сам смогу добраться до Беладара на этой лодке. Но пираты, могу убить и пиратов. «Ты, видимо, не понимаешь, в чем суть, ты не можешь мне угрожать», — с улыбкой сказал Суньмин. Зрачки Ингрия задрожали. Он засунул руку за пазуху. «Если поедем в Равкас, то у меня хватает денег. Я не за этим направляюсь в Биладар». Суньмин посмотрел на Джарвида. «Прикажи команде направляться в Биладар», — сказал он ему. Мужчина почувствовал, как его мочевой пузырь разрывается. Видимо, он перепил вина. Джарвед поднес руку к промежности, прикрывая обмоченные штаны, и срывающимся, таким, будто он вот-вот заплачет, голосом произнес: «Идем в Биладар». Амбиции отошли на второй план. Все на палубе поняли, что их жизни находились в руках не пиратов и не монстров, а наемника с ранга Чон Хён Су. Пришедший в себя арбитр снова бросился на Суньмина, но и в этот раз потерял сознание, не успев ничего сделать. Прошло время. Суньмин больше не мог безвылазно сидеть в своей каюте, и ему приходилось выходить на палубу. Никто не мог дать ему отпора, поэтому все молчали. Даже Ян Су больше не подходил к нему. Он понял, что перед ним не наемник, а человек из совершенного другого мира. «Кто вы?» Смотрящий на воду Ингрей подошел к Суньмину. Тот повернулся к нему. Теперь Ингрей понял, как на самом деле обстоят дела, и поэтому использовал вежливый стиль речи. «Наемник ранга С, Чон Хён Су», — ответил Суньмин. Он не собирался раскрывать ни имени, ни прозвища. До сих пор у Суньмина не возникало желания убивать Ингрея, но он и не хотел потом иметь с ним ничего общего, поэтому не раскрывал себя. «Что за чушь? Как наемник ранга сможет контролировать нас всех? Вот так, не можете сказать честно, кто вы? Есть кое-что, чего я не понимаю». Суньмин проигнорировал вопросы и повернулся к Ингрею. Тот подскочил от резкого взгляда, направленного в его сторону. Он промешкался и склонил голову. Суньмин заговорил: «Я не знаю всех законов, которые действуют в море, но я знаю, что пираты не трогают корабли гильдии. Ты был не на простом торговом судне, а на корабле, принадлежащем роду Дырат. Думаю, не пираты напали на тебя». Ингрей молчал. Суньмин продолжил: «Ты, должно быть, плыл на огромном корабле, с большой командой, и там было много воинов, но все равно вы проиграли. Ну да, кажется, твоя фамилия высоко ценится. Почему они не взяли тебя в плен?» «Потому что меня выкинули за борт, чтобы спасти жизнь». «Ну конечно». Суньмин снова посмотрел на Ингрея. Ингрей Дырат не выходил в плавание. Ингрей исказился в лице. «Он в Биладаре. По крайней мере, был до вчерашнего дня. Так кто же ты?» Суньмин купил информацию у Эребриса, потому что его заинтересовал этот паренек. Хоть и говорят, что в море ничего не узнать, Эребрис мог все. Ингрей находился в Биладаре. «Это точно. Мне стало интересно. Я не знаю, кто ты, но зачем ты разыграл весь этот спектакль? Сначала я подумал, что ты хотел украсть корабль, но это судно не очень-то и ценное, да и товар на нем не так хорош». Взгляд юноши задрожал. Суньмин медленно вытянул руку и сделал ею несколько движений. Тело Ингрея медленно подлетело к нему. «Я немного разузнал о пиратах этих морей». Он схватил парня за запястье, и его лицо побледнело. «И есть тут пират по прозвищу Вор Ста направлений. Он может изменять внешность». «Агрх». Нигун Суньмина потекла по венам Ингрея. Он стоял и смотрел, как тело маленького мальчика изменялось. Когда он наконец принял свой истинный облик, Суньмин отпустил руки Ингрея, вернее, вора сотни направлений. Насильно вернувший свой прежний вид, Пэк Мен Чок сидел на земле. Это был мужчина средних лет. «Если соврешь, я тебя убью», — сказал Суньмин. Пэк Мен Чок посмотрел на него и задрожал. «Почему ты захотел отправиться в Равкас, а не в Биладар? Почему не уплыл туда на пиратском корабле? Говори все». «А атака?» — ответил Пэк Мен Чок. «Нас атаковали. Они убили всех на моем корабле. И я и еще двое еле спаслись. Я использовал облик Ингрея, потому что только так я смог бы сесть на ваш корабль». «А почему ты решил отправиться в Равкас?» «Потому что по дороге в Биладар мы опять встретимся с этими монстрами», — закричал Пэк Мен Чок. Суньмин смотрел на мужчину, который дрожал, словно осиный лист. «Говори прямо, что еще за монстры? Кто вас атаковал?» «Я не знаю». Внезапно настала ночь, и как только мы сориентировались, мы уже были в густом тумане. Потом на палубе кто-то закричал: «Я хоть и знатный пират, но вся моя команда погибла». «Я не понимаю», — сказал Суньмин и протянул Пэк Мен Чоку руку. Тот попятился назад и тут же сам поднялся на ноги. «Это не ложь. Правда, внезапно настала ночь». Прежде чем он успел договорить, Суньмин почувствовал холод позади и обернулся. На них надвигалась темнота. Суньмин видел, как она покрывает небо. Но это было далеко и казалось, что у них оставалось время. А затем внезапно потемнело. А, что? На палубе послышались голоса моряков. Они озирались по сторонам. Сун Мин стоял, раскрыв все свои чувства. Он имел большой опыт, но с таким сталкивался впервые. Идет. Пэк Мен Чон сжался, словно мышь, и осел, стуча зубами. С моря донесся какой-то звук, и Сун Мин посмотрел в его сторону. Даже его глаза не могли пробиться сквозь густую тьму. Однако что-то смутно виднелось вдалеке. Это был корабль. Издалека он казался затонувшим, словно его подняли со дна морского, но оно совершенно точно плыло по волнам. На обшивке красовался монстр. В какой-то момент судно вплотную приблизилось к кораблю Джарвида. «А-а!» – завопил Пэк Мен Чок, как и его прислужницы. Что-то взобралось на корабль. С каждым шагом все отчетливее и громче становился грохот звенящих друг о друга доспехов. В густом тумане показался красный свет. «Рыцарь смерти!» – удивленно пробормотал Сун Мин. Глава 205, море 4. Море завыло. Зловещая нежить приковала взгляды всех на палубе. Кровавые глаза под маской осматривались вокруг. Рыцарь смерти остановил свой взгляд на сидящем на земле Пэк Мен Чок и медленно подошел к нему. Мужчина застонал, начав царапать ногтями пол палубы. Рыцарь смерти достал меч. В отличие от его старинных доспехов, клинок его был остро заточен и сверкал как новый. Он безжалостно пронзил тело Пэк Мен Чока. Сун Мин не остановил нежить, потому что вор ста направлений не был того достоин. Мужчина извивался и дергался, словно рыба на суше. Рыцарь смерти провернул меч в его теле, располовинив его. Пэк Мен Чок даже не мог кричать. Рыцарь смерти вытащил меч, сложил его в ножны и пошел. Матросы застыли на месте и наблюдали за его действиями, затаив дыхание. Рыцарь смерти подошел к помощницам Пэк Мен Чока и тоже расправился с ними. После этого нежить осмотрел каждого наемника на палубе. Казалось, Джарвет сошел с ума. Его иллюзии растворились, словно туман. Он считал, что встретил и спас Энгрея из клана Дырат, но теперь на его корабле появился призрак в доспехах. Ужасный кошмар. Джарвет дрожал, словно осиновый лист, и намочил штаны. «Ты!» Рыцарь остановился у Сун Мина и поднял на него свои красные глаза, спрятанные под маской. «Эти люди, твоя пища?» – спросил он. «Пища?» Сун Мин не понял, что он имеет в виду, и покачал головой. Тогда рыцарь продолжил идти. «Те, кого я убил, вторглись в наши владения. Они убежали, но я их нашел и убил. Ты недоволен этим?» «Нет, мне все равно. Если эти люди твой корм, то я не стану их трогать». Видимо, рыцарь смерти не хотел с ним ссориться. Он почувствовал, что Сун Мин достиг превосходства. «Нет, дело не в этом. Он думает, что ты не людь», — сказал Хаджу. Сун Мин покачал головой. Рыцарь смерти тоже относился к нежити. Они все были рыцарями и мастерами, которые подписали контракт с королем магов и превратились в монстров. «Да, они, моя пища». Сун Мин, конечно же, не собирался их поедать, но он не хотел лишний раз связываться с рыцарем смерти. С ним одним он запросто справится, но находившийся рядом призрачный корабль все усложнял. Рыцарь повернулся. Он вновь поднялся на свой корабль, но затем остановился, повернувшись в сторону Сун Мина. «Подожди», он не отводил взгляда от парня. «Капитан хочет с тобой встретиться». «Что? Он не причинит тебе вреда». Сун Мин посмотрел на призрачный корабль. Он не знал, что ему ответить, и рыцарь снова заговорил. «Не отказывайся. Приказ капитана неоспорим. Если ты откажешь, я заберу тебя насильно. Ты уверен, что сможешь?» «Нет, не уверен», ответил рыцарь на вопрос Сун Мина и наклонил голову. Каждое его движение сопровождалось лязгом доспехов. «Но если ты убьешь меня, то все остальные рыцари на этом корабле придут за тобой. Не лучше ли будет последовать за ним?» – спросил Хаджу. «На корабль, полный рыцарей смерти», – мысленно ответил Сун Мин. «Не будь таким однозначным. Рыцари смерти не сомневаются, когда убивают людей, но к нечисти они не настолько агрессивны. Капитан сказал, что не причинит тебе вреда. Он поклялся своим именем Владира Эвриля», — сказал рыцарь. «Владир», — среагировал Хаджу. «Знакомое имя?» — спросил Сун Мин. Выдержав паузу, дух ответил. «Если Владир поклялся своим именем, то ему можно доверять. Кто он?» «Один из звезд хищников. В их ряды входила королева вампиров Джиниэлла и Архилич Арбис. Глава нелюдей обнаженный призрак умер от рук Яны, а Яна не вошла в состав хищников, так как не питалась людьми. Короля оборотней Сун Мин еще не встречал и не слышал его имени. Из оборотней Сун Мин знал только Джу Вона. Владир, глава рыцарей смерти. Прошло уже несколько сотен лет и, ох, не думал, что встречу его в море. Говоришь, ему можно верить, решать тебе, но я знал Владимира, и если он клялся своим именем, то никогда не нарушал обещания. Впрочем, с тех пор прошли века, может он и начал лгать. «Я пойду», — ответил Сун Мин. «Может, Владимир и правда изменился за несколько сотен лет, но Сун Мин все равно решил довериться ему. Как мило, заткнись». Сун Мин перешел с палубы на призрачный корабль. Ночь, внезапно накрывшая все вокруг, исходила от корабля. Он видел эту темноту со стороны, но только лишь ступив на призрачный корабль, Сун Мин осознал, куда он попал. На палубе стояла отчетливая атмосфера плохой энергии, словно он попал в ад. Послышалось лязганье железа, и Сун Мин напряг свои чувства, чтобы уловить источник звука. Сначала послышался звук, потом появился образ. Кромешная темнота приняла форму сначала тела, а затем и доспехов. В какой-то момент перед Сун Мином появились сотни рыцарей смерти. «Это гость капитана», — произнес рыцарь, что привел Сун Мина. Остальная нечисть расступилась перед ними. Они всем своим видом давали понять, что несут с собой смерть, но Сун Мин знал, что сейчас от них веяло не желанием убивать, а любопытством. «Сюда», — рыцарь смерти прошел вперед. Сун Мин повесил копье за спину и последовал за ним. Огромная военная мощь, которую нельзя не испугаться. На корабле находилось около сотни скелетов. Они не боялись смерти, потому что уже были мертвы. Сколько среди них мастеров трансцендентности? Если брать по минимуму, то около десятка. Еще при жизни они были рыцарями и мастерами, и после подписания контракта с королем магов они такими же и остались. Поэтому они настолько сильны, пробормотал Хаджу. Это какой-то абсурд. Что именно? Человеческая слабость, а ты не считаешь абсурдом то, что люди живут сотни лет, но остаются слабы. Засмеялся Хаджу. Не заблуждайся. В этом мире люди выигрывают только численностью, а не силой. Если бы эльфы могли нормально размножаться, то они бы захватили землю. Если бы монстры легко рождались, этот мир принадлежал бы монстрам. В этом мире есть сколько угодно видов, способных забрать место человека.